Весь день белый гусь Мартин летел вровень со всей стаей, будто он никогда и не был домашним гусем, будто он всю жизнь только и делал, что летал. «И откуда у него такая прыть?» — удивлялся Нильс. Но к вечеру Мартин все-таки стал сдавать. Теперь-то всякий бы увидел, что летает он без году один день. То вдруг отстанет, то вырвется вперед, то будто провалится в яму, то словно подскочит вверх. И дикие гуси увидели это. «Ах, как эбникайсе! Ах, как эбникайсе!» — закричали они. «Что вам от меня нужно?» — спросила гусыня, летевшая впереди всех. «Белый отстает!» «Он должен знать, что летать быстро легче, чем летать медленно!» — крикнула гусыня, даже не обернувшись. Мартин пытался сильнее и чаще взмахивать крыльями, но усталые крылья отяжелели и тянули его вниз. «Акка! Акка кебникайсе!» — опять закричали гуси. «Что вам нужно?» — отозвалась старая гусыня. «Белый не может лететь так высоко!» «Он должен знать, что летать высоко легче, чем летать низко!» — ответила Акка. Бедный Мартин напряг последние силы, но крылья у него совсем ослабели и едва держали его. «Акка кебникайсе! Акка! Белый падает!» «Кто не может летать, как мы, пусть сидит дома! Скажите это белому!» — крикнула Акка, не замедляя полета. «И верно, лучше бы нам сидеть дома!» — прошептал Нильс и покрепче уцепился за шею Мартина. Мартин падал, как подстреленный. Счастье еще, что по пути им подвернулась какая-то тощая ветла. Мартин зацепился за верхушку дерева и повис среди веток. Так они и висели. Крылья у Мартина обмякли. Шея болталась, как тряпка. Он громко дышал, широко разевая клюв. Точно хотел захватить побольше воздуха. Нильсу стало жалко Мартина. Он даже попробовал его утешить. «Милый Мартин», — сказал Нильс ласково, — «не печалься, что они тебя бросили. Ну, посуди сам, куда тебе с ними тягаться? Давай лучше вернемся домой». Мартин и сам понимал, надо бы вернуться. Но ему так хотелось доказать всему свету, что и домашние гуси кое-что стоят. А тут еще этот противный мальчишка со своими утешениями. Если бы он не сидел у него на шее, Мартин, может, и долетел бы до Лапландии. Со злости у Мартина сразу прибавилось силы. Он замахал крыльями с такой яростью, что сразу поднялся чуть не до самых облаков и скоро догнал стаю. На его счастье начало смеркаться. На землю легли черные тени. С озера, над которым летели дикие гуси, пополз туман. Стая Акки-Кебникайсе спустилась на ночевку.